Глава 19. Ранним майским утром, перед встречей с президентом, Элен Дюпрей отправилась на пятимильную пробежку, чтобы на свежую голову оценить сложившуюся ситуацию. Она понимала, что не только администрация, но она сама оказалась на распутье. Приятно, конечно, осознавать, что и Кеннеди, и его ближайшие помощники считают тебя героем, потому что ты отказалась подписать петицию об отстранении Кеннеди от должности. Совесть ее осталась чиста, но возникли новые, очень тревожные вопросы. Что в действительности сделал Кли? Мог ли он предотвратить взрыв атомной бомбы или, наоборот, позволил ей взорваться, понимая, что этим он спасет президента? Она допускала, что Кли на такое способен. А вот Фрэнсис Кеннеди нет. И Кли мог действовать без ведома и согласия Кеннеди. И все же... От Кеннеди теперь исходила аура опасности. Он, безусловно, пытался подчинить Конгресс своей воле. И как он намеревался использовать карманный Конгресс? Прежде всего, в рамках законов Рико предъявить обвинение виднейшим членам Сократовского клуба. Уже это являлось чрезвычайно опасной демонстрацией силы. И не мог ли он сдать на слом все демократические и этические принципы ради того, чтобы построить Америку своей мечты? Кеннеди пытался защитить Кли, а Отблад Грей нападал на генерального прокурора. Элен Дюпрей боялась этого конфликта. Аппарат президента существовал лишь для того, чтобы служить президенту. Его сотрудникам, как и вице-президенту, полагалось во всем поддерживать президента. Полагалось. И свое несогласие она могла выразить только одним способом – уходом в отставку. Для Кеннеди это решение стало бы тяжелейшим ударом, а для нее означало бы конец политической карьеры. На нее легло бы клеймо предателя – и бедный Фрэнсис, как он поступит с Джабрилом? Элен видела, что в безжалостности Кеннеди уже ничем не уступал своим оппонентам. Конгрессу, Сократовскому клубу, Джабрилу. Да, Фрэнсис смог уничтожить их всех. Личные трагедии изменили его далеко не в лучшую сторону. Она чувствовала, как ее прошиб пот. Мышцы ног гудели, но ей хотелось бежать и бежать, чтобы никогда не возвращаться в Белый дом. Доктор Зет Энакони терпеть не мог заседаний аппарата президента. Не любил он общаться с политиками и никогда не согласился бы занять пост советника президента по медицинской науке, если бы не понимал, что только так ему удастся обеспечить надлежащее финансирование своему любимому Национальному институту изучения деятельности мозга. Собственно, иметь дело непосредственно с Фрэнсисом Кеннеди ему нравилось. Президента отличал блестящий ум. Он все схватывал на лету, хотя утверждения многих газет, что из Кеннеди мог выйти блестящий ученый, не выдерживали никакой критики. Но Кеннеди, безусловно, понимая непреходящую важность научных исследований, отдавал себе отчет в том, что иногда даже самая фантастическая гипотеза могла просто облагодетельствовать человечество. Нет, с Кеннеди у него проблем не возникало. Чего он не мог сказать об администрации президента, Конгрессе и прочих бюрократических монстрах. К списку следовало добавить ЦРУ и ФБР, которые постоянно заглядывали через его плечо. До поступления на государственную службу доктор Энакони не представлял себе глубины пропасти, разделяющей науку и общество. В то время как в науке человеческий разум добился впечатляющего прогресса, политические и социологические аспекты существования общества практически застыли на месте. Он никак не мог взять в толк упорство, с которым человечество стремилось воевать, хотя войны требовали огромных материальных расходов и не приносили никакой пользы. Его возмущало, что мужчины и женщины по-прежнему убивали друг друга, хотя имелись медикаментозные средства и методы лечения, позволяющие успешно подавлять жажду убийства. Его возмущали атаки политиков и средств массовой информации на ученых, изучающих генетику человека. Им хватало наглости утверждать, что ученые посягают на святую душу. Неужели кто-то не понимал, что без улучшения генетического кода человечество обречено на вымирание? Повестку дня совещания доктору Энакони сообщили заранее. Полной уверенности в том, что взрыв атомной бомбы – часть общего плана террористов, направленного на дестабилизацию американского общества, не было. Предстояло установить наличие связи между двумя молодыми физиками – Гризом и Тибетом и лидером террористов Джабрилом. Вот доктора Энакони и хотели спросить о целесообразности проведения сканирования мозга с использованием химических препаратов. Доктора Энакони такая постановка вопроса раздражала. Почему его не попросили провести сканирование до взрыва атомной бомбы? Кристиан Кли утверждал, что он занят кризисом с заложниками, а угроза взрыва не так уж серьезна. Идиотская логика, по-другому и не скажешь. Президент Кеннеди отказался подписать указ о сканировании из гуманистических соображений. Да, если бы оба молодых человека оказались невиновными и сканирование повредило бы мозг, решение президента назвали бы античеловечным. Так что Энакони не сомневался, что политики просто перестраховались. Он же подробно рассказывал Кеннеди о процедуре, и Кеннеди понимал, что процесс сканирования практически безвреден, зато человек говорит правду и ничего, кроме правды. Они могли бы обнаружить и демонтировать бомбу. Времени бы хватило. Печально, конечно, что погибло столько людей, но Энакони не мог не восхищаться двумя молодыми учеными. Даже сожалел о том, что не обладает такой же, как они, силой духа. Они доказали свою правоту, пусть страшным способом, но доказали. Человек становится умнее, обладает все большим запасом знаний, а потому многократно возрастает угроза того, что атомную опасность будут представлять не государства, а личности. Ту же угрозу могут представлять собой и взорвавшиеся бизнесмены, и лидеры маленьких государств, страдающие манией величия. Но эти блестящие физики, очевидно, думали о политических, а не о научных способах регулирования ситуации. Они думали о том, чтобы политики надели узду на науку, остановили ее продвижение. А ответ, разумеется, лежал в изменении генетического кода человека, с тем, чтобы сама идея насилия стала для него неприемлемой. Поставить тормоза на гены точно так же, как их ставят на локомотив. Просто как апельсин. Ожидая прибытия президента в зал заседаний Кабинета министров в Белом доме, Энакони погрузился в изучение статей и служебных материалов, которые захватил с собой. Общение с ближайшими помощниками президента не доставляло ему удовольствия. Кристиан Кли держал под неусыпным контролем деятельность Национального института изучения деятельности мозга и регулярно накладывал гриф секретности на те или иные темы. Энакони это не нравилось, и он всякими способами пытался обойти решение Кли. Но очень часто ему приходилось признавать, что Кли удавалось его перехитрить. Что же касалось Юджина Дези, от Блада Грея и Артура Уикса, то эти примитивные люди ничего не понимали в науке, занимаясь такой ерундой, как регулирование жизни общества и управление государством. Он заметил, что на совещании присутствуют и вице-президент Элен Дюпрей, и директор ЦРУ Теодор Теппи. Доктор Энакони не переставал удивляться тому, что пост вице-президента Соединенных Штатов занимает женщина. Он чувствовал, что это решение Кеннеди антинаучно. В своих исследованиях он не терял надежды обнаружить фундаментальное отличие мужского мозга от женского и очень удивлялся, что до сих пор сделать это не удалось. Удивлялся потому, что не считал женщин способными управлять государством. Теодора Теппи он всегда полагал неандертальцем. Действительно, Кто еще мог тратить столько усилий ради того, чтобы выгадать какую-то ерунду в межгосударственных отношениях? В долговременной перспективе деятельность Теппи и его ведомства была просто лишена всякого смысла. Доктор Энакони достал из брифкейса еще стопку статей. Одна его очень заинтересовала. В ней шла речь о гипотетической частице, названной тахионом. Он подумал, что ни один из присутствующих, скорее всего, даже не слышал такого слова. А вот доктор Энакони, хотя и специализировался на изучении деятельности мозга, полагал для себя необходимым быть в курсе последних научных достижений в любой области человеческого знания. Поэтому сейчас он читал статью о тахионах. Существовали тахионы или нет? Физики спорили об этом последние 20 лет. Своим существованием тахионы опрокидывали теории Эйнштейна. Они могли развивать скорость больше световой, а Эйнштейн полагал такое невозможным. Конечно же, в качестве оправдания указывалось, что тахионы уже в самом начале двигались со скоростью больше световой. Но как это следовало понимать? Опять же, тахионы имели отрицательную массу. Такого тоже быть не могло. Но невозможное в реальной жизни становилось очень даже возможным в непонятном мире чистой математики. И что из этого следовало? Кто мог это знать? Кого это волновало? Уж точно ни одного из тех, кто собрался в этой комнате. А ведь на совещании присутствовали некоторые из самых могущественных людей планеты. Вот она, ирония судьбы. Тахионы могли изменить человеческую жизнь куда в большей степени, чем эти люди. Наконец появился президент, все встали. Доктор Энакони отложил свои бумаги. Он знал, что время, проведенное на совещании, не будет потеряно зря, если он будет подсчитывать, кто и сколько раз моргнет. Исследования показали, что частота моргания находится в прямой зависимости от того, говорит человек правду или лжет. Сегодня, похоже, моргать будут часто. Фрэнсис Кеннеди пришел на совещание в брюках, белой рубашке и безрукавке из синего кашемира. Для человека, обремененного столькими заботами, настроение у него было на удивление хорошее. Поприветствовав присутствующих, он посмотрел на своего советника по науке. «Мы пригласили сегодня доктора Энакони, чтобы определиться, как нам отвечать на вопрос, связан террорист Джабрил с атомным взрывом в Нью-Йорке или нет, а также для того, чтобы дать достойный ответ на многочисленные обвинения газет и телевидения, утверждающих, что администрация могла обнаружить бомбу до взрыва». Элен Дюпрей сочла необходимым задать встречный вопрос. «Мистер президент, в вашей речи в Конгрессе вы сказали, что Джабрил – часть атомного заговора. Вы сделали на этом упор. Имеются ли веские доказательства его причастности к взрыву атомной бомбы?» Этот вопрос не стал для Кеннеди неожиданностью, так что ответил он ровно и спокойно. «Тогда я верил, что это так. Верю и сейчас». «Но как насчет веских доказательств?» — поддержал вице-президента от Бладгрей. Кеннеди на мгновение встретился взглядом с Кли, повернулся к доктору Энакони, улыбнулся. «Для этого мы здесь и собрались, чтобы выяснить. Доктор Энакони, что вы скажете по этому поводу? Может, вы сможете нам помочь? И сделайте мне одолжение, перестаньте искать секреты мироздания в вашем блокноте. Вы и так открыли их предостаточно». Доктор Энакони действительно исписал лист блокнота математическими формулами и понял, что последние фразы президента упрек, пусть и скрыты комплиментом. «Я все еще не понимаю, почему вы не подписали указ, разрешавший провести сканирование мозга до взрыва», — ответил он. «Эти двое молодых людей уже находились под арестом. Согласно закону о контроле над атомным оружием, вы имели полное право подписать такой указ». Если вы помните, в тот момент мы занимались, как нам тогда представлялось, куда более серьезным кризисом», — вмешался Кристиан Кли. «Я думал, что спешки со сканированием нет. Гриз и Тибет заявляли, что они невиновны, а на основе имеющихся у нас улик мы могли их только арестовать. Для вынесения обвинения улик не хватало. А потом отец Тибета получил информацию об аресте, и нам тут же пришлось иметь дело с очень опытными адвокатами, которые грозили доставить нам кучу неприятностей. Вот мы и решили подождать, пока не разрешится другой кризис, и мы не получим новые доказательства вины арестованных». «Кристиан», — спросила вице-президент Дюпрей, «от кого Тибет-старший мог получить информацию об аресте сына?» «Мы проверяем архивы бостонской телефонной компании, чтобы понять, кто и откуда звонил Тибуту-старшему. Но результатов, к сожалению, нет». «С той техникой, что имеется в вашем распоряжении, вы должны были с этим разобраться», — вставил Теодор Теппи, директор ЦРУ. «Элен, ты уводишь нас в сторону», — мягко заметил Кеннеди. «Давайте все-таки сосредоточимся на главном». «Доктор Энакони, позвольте мне ответить на ваш вопрос. Кристиан пытается отвести от меня удар. Для этого, собственно, президенту и нужен аппарат. Но я сам принял решение не подписывать указ по сканированию. Согласно вашим же исследованиям, эта процедура может привести к повреждению мозга, и я не хотел идти на такой риск. Молодые люди все отрицали. На тот момент не было доказательств существования атомной бомбы, о которой говорилось в письме. А сейчас средства массовой информации, поддерживаемые некоторыми членами Конгресса, дезориентируют общественное мнение, утверждая, что администрация президента могла предотвратить взрыв. Я хочу задать вам технический вопрос. Можем ли мы исключить связь между Джабрилом и профессорами Гризом и Тибетом, проведя сканирование мозга только одному из них? Решит ли это стоящую перед нами проблему? «Да», — без запинки ответил доктор Энакони. «Но сейчас обстоятельства изменились. Вы хотите воспользоваться законом о контроле над атомным оружием для того, чтобы собрать доказательства для обычного судебного процесса, а не поиска заложенного террористами атомного устройства. В такой ситуации вышеупомянутый закон не разрешает использование химического сканирования мозга». «А кроме того», — добавил Дези, «с такими адвокатами мы и близко не подойдем к этим мальчишкам». Президент холодно улыбнулся Дези. «Доктор, у нас есть Джабрил. Я хочу, чтобы Джабрилу сделали сканирование и задали ему следующий вопрос. Существовал ли заговор? Являлся ли взрыв атомной бомбы частью этого заговора? Если ответ будет положительным, его значение будет трудно переоценить. Возможно, заговорщики продолжают действовать. Возможно, готовятся взрывы и в других городах. Возможно, члены террористической первой сотни уже сейчас устанавливают атомные бомбы. Вы это понимаете?» «Мистер президент, вы действительно верите в существование такой возможности?» — спросил доктор Энакони. «Мы должны исключить всякое сомнение», — ответил Кеннеди. «И тогда я подпишу указ о сканировании мозга, исходя из закона о контроле над атомным оружием». «Поднимется страшный шум», — подал голос Артур Уикс. «Они заявят, что мы хотим провести лоботомию». «А разве мы не хотим?» — сухо спросил Дези. Доктора Энакони охватила злость, сдерживаемая лишь присутствием президента Соединенных Штатов. «Это не лоботомия», — отчеканил он. «Это сканирование мозга с использованием специальных химических веществ. Процедура не принесет пациенту вреда». «Если только кто-то что-то не напутает», — усмехнулся Дези. «Мистер президент, исход допроса будет определять текст нашего заявления для прессы», — подал голос пресс-секретарь Мэтью Глейдис. «Нам нужно быть очень осторожными. Если допрос докажет связь между Джабрилом, Гриззом и Тибетом, мы на коне. Если же выяснится, что связи нет, нам многое придется объяснять». «Перейдем к следующим вопросам», — резко ответил Кеннеди. Юджин Дези справился с лежащим перед ним листом бумаги. «Конгресс хочет, чтобы Кристиан дал показания в комиссиях, расследующих обстоятельства атомного взрыва. И сенатор Ламбертино, и конгрессмен Джинс жаждут прижать его к стенке. Они заявляют, и пресса уже растиражировала эти заявления, что на многие вопросы в этой очень загадочной истории может ответить только генеральный прокурор Кристиан Кли. «Воспользуемся привилегией исполнительной власти», — решил Кеннеди. «Как президент, я приказываю ему не давать показания в комиссиях Конгресса». Доктор Энакони, заскучавший от политических дискуссий, вдруг игриво спросил. «Кристиан, а почему бы вам не вызваться добровольцем и не пройти сканирование мозга? Тогда ни у кого не останется сомнений в вашей невиновности, и вы подтвердите важность и полезность этой процедуры». «Док, мне нет необходимости доказывать кому-либо свою невиновность, как вы ее называете. Невиновность — это такая штука, которую никогда не сможет установить ваша гребаная наука. И у меня нет ни малейшего желания подвергать себя сканированию, чтобы подтверждать достоверность показаний другого человека. Невиновность или моральные принципы здесь не обсуждаются. Речь идет о применении силы для обеспечения порядка, то есть о той области, в которой ваша наука бесполезна. Как вы не раз говорили мне, нельзя совать нос туда, где ты некомпетентен. Поэтому идите нахер». На заседаниях аппарата президента эмоции выплескивались крайне редко, и еще реже кто-либо позволял себе вернуть крепкое словцо в присутствии вице-президента Дюпрей. И не потому, что Элен Дюпрей была пуританкой, поэтому вспышка Кли всех удивила. А доктор Энакони просто не поверил своим ушам. Он всего лишь пошутил. Кли ему очень нравился. Любезный, образованный, очень умный, поумнее многих адвокатов. Доктор Энакони, как большой ученый, гордился тем, что обладал достаточным багажом знаний в любой области человеческой деятельности, и Кли крепко обидел его. «Вы работали в ЦРУ, мистер Кли», — вырвалось у него. «На здании штаб-квартиры этой достопочтенной организации висит мраморная доска, на которой выбито «Познай истину, и истина подарит тебе свободу». Кристиан уже взял себя в руки. «Я этого не писал и сомневаюсь в справедливости этих слов». Доктор Энакони тоже пришел в себя и тут же начал анализировать случившееся. С чего такая яростная реакция на шутливый вопрос? Или генеральному прокурору, высшему чиновнику страны, которому подчиняются все правоохранительные органы, есть что скрывать? Да, хотелось бы проверить его на новом детекторе лжи. Фрэнсис Кеннеди наблюдал за происходящим с легкой улыбкой. «Зет, когда ты доведешь до ума свой новый детектор лжи, использование которого не будет вызывать никаких побочных эффектов, нам, скорее всего, придется спрятать его в дальний чулан. В этой стране нет ни одного политика, который смог бы протестироваться на нем». «Это не важно», — возразил Энакони. «Главное, что открыт способ получения информации. Наука начала изучение человеческого мозга, и этот процесс уже не остановить. Луддиты это доказали, когда пытались обратить вспять промышленную революцию. Вы не можете поставить вне закона использование пороха. Японцы на собственной шкуре узнали, к чему это приводит. Они на сотни лет запретили использование огнестрельного оружия и были сокрушены Западом. Как только открыли атом, уже никто не мог предотвратить создание атомной бомбы. Вот и мой детектор лжи обязательно будет востребован». «Он нарушает Конституцию», — заметил Кли. «Возможно, нам придется изменить Конституцию», — неожиданно бросил Кеннеди. На лице Мэтью Глэйдиса отразился ужас. «Если бы пресса услышала этот разговор, нас бы просто выгнали из города». Кеннеди повернулся к нему. «Это твоя работа — сообщать публике все, о чем здесь говорится, в должном виде и в должное время. Помни об этом. А уж американский народ сам решит. В рамках Конституции». «Итак, я думаю, что нашим ответом на возникшие проблемы должно стать контрнаступление. Кристиан, форсируй уголовное преследование Берта Одика в рамках законов Рико. Его компанию следует обвинить в криминальном сговоре с султаном Шерхабена, цель которого – ограбить американский народ путем создания искусственного дефицита нефти ради повышения цен. Это первое». Кеннеди посмотрел на Ода Блада Грея. «Утри конгрессменам нос информации о том, что новая федеральная комиссия связи откажет в выдаче лицензий всем ведущим телевещательным компаниям, когда истечет срок прежних. И новые законы будут гораздо жестче контролировать сделки между брокерскими конторами Уолл-стрита и крупными банками. Надо дать им повод для волнений, Отто». Элен Дюпре знала, что она имела полное право не соглашаться с президентом во время закрытых совещаний. Только на публике вице-президент должен был оставаться тенью президента. «А стоит ли наживать столько врагов? Не лучше ли подождать переизбрания на второй срок? Если новый Конгресс будет более благосклонен к нашей политике, зачем бороться с нынешним Конгрессом? И надо ли настраивать против нас деловые круги?» «Мы не можем ждать», — ответил Кеннеди. «Они все равно набросятся на нас, какой бы тактики мы ни придерживались. Они попытаются воспрепятствовать моему переизбранию и избранию моего Конгресса, как бы мы их ни задабривали. А вот нападая, мы, возможно, заставим их переосмыслить ситуацию. Мы не можем позволить им гнуть свою линию, создавая для этого тепличные условия, словно у них нет других проблем». Все замолчали, Кеннеди поднялся. «Детали обговорите между собой и представите мне необходимые материалы». Вот тут Артур Уикс упомянул о еще одной пропагандистской кампании, развязанной прессой с подачи Конгресса. Речь шла о том, что президента охраняет слишком много людей и на это тратятся несметные суммы. «Цель этой кампании, — продолжил Уикс, — представить тебя Цезарем, а секретную службу Дворцовой гвардии. Общественность полагает, что 10 тысяч людей и 100 миллионов долларов, которые тратятся на охрану одного человека, пусть он и президент Соединенных Штатов, это перебор. Тем самым создается негативный образ». В зале повисла тишина. Этой щекотливой темы, помня о насильственной смерти братьев Кеннеди, старались не касаться. Тем более, что ближайшие помощники президента знали, что он очень боится умереть от руки убийцы. Поэтому их удивили слова Кеннеди, обращенные к генеральному прокурору. «Я думаю, что здесь наши критики правы. Кристиан, я знаю, что ты будешь возражать против любых изменений в системе охраны, но как насчет того, что мы объявим о сокращении числа сотрудников секретной службы, охраняющих Белый дом, вдвое, соответствующим в два раза сокращением бюджета? Кристиан, я бы хотел, чтобы на этот раз ты не воспользовался правом ветто». Кли улыбнулся. «Может, я и поступлюсь принципами, мистер президент, но правом ветто я пользоваться не буду. Тем более, что вы всегда можете отменить его своим ветто». Все рассмеялись. Но Глэйдиса столь легкая победа президента встревожила. «Мистер генеральный прокурор, нельзя сказать о сокращении сотрудников секретной службы и ее бюджета и не сделать этого. Конгресс будет проверять каждый доллар». «Естественно», – пожал плечами Кристиан. «Когда ты будешь сообщать прессе о принятом решении, Сделаю упор на то, что я возражал как мог, но президент уступил давлению Конгресса. «Всем спасибо», — подвел итог Кеннеди. «Совещание окончено». Директор военного управления Белого дома полковник Генри Кейну в администрации считался весельчаком. А веселился он потому, что занимал, по его разумению, едва ли не самую лучшую должность во всей стране. Ответственность он нес только перед президентом Соединенных Штатов, а работа его состояла в контроле над президентским секретным фондом, финансируемым Пентагоном, аудит которого могли проводить только он да президент. При этом он оставался чистым администратором. Не решал никаких политических вопросов, более того, ни по одному не давал советов. Он же ведал самолетами, вертолетами и лимузинами, которыми пользовались президент и верхушка его аппарата. Выделял деньги на строительство и техническое обслуживание зданий администрации, если эти расходы проходили по графе «секретно». Командовал он и офицером, который носил за президентом ядерный чемоданчик. Если президент хотел потратить на что-то деньги без ведома Конгресса и прессы, Генри Кейн убрал за это средства из секретного фонда, а на платежных документах ставил гриф «особой важности». И когда в конце того же майского дня генеральный прокурор Кристиан Кли вошел в кабинет директора военного управления, Генри Кейн встретил его с широкой улыбкой. Им уже приходилось работать вместе. И еще в самом начале своего правления президент Кеннеди указал Кейну, что любой запрос генерального прокурора должен выполняться беспрекословно. Благо, денег в секретном фонде хватало. Поначалу, получив запрос Кли, Кейну ставил в известность президента, но потом понял, что это лишнее. «Кристиан», — весело спросил он, — «тебе нужны деньги или информация?» «И то, и другое», — ответил Кли. «Но деньги вперед. Мы собираемся объявить публично о сокращении численности сотрудников и бюджета секретной службы вдвое, и мне придется издать соответствующее распоряжение. Но изменения должны пройти только по документам, а на деле все останется, как и прежде. Я, однако, не хочу, чтобы Конгресс об этом пронюхал. Так что твоему управлению придется подоить Пентагон. Расходы, естественно, пойдут по закрытым статьям». «Господи!» — выдохнул Генри Кейну. «Это большие деньги. На короткий срок я их достану, но нам надо дотянуть до ноября», — успокоил его Кристиан. «А потом нам или дадут пинка под зад, или никакой Конгресс не сможет нас прищучить. Но сейчас нам надо выглядеть чистенькими». «Хорошо», — кивнул Кейну. «Теперь насчет информации. В последнее время комиссии Конгресса стараются что-то вынюхать. Конечно, даже активнее, чем обычно. Их очень интересует, сколько у президента вертолетов, самолетов, лимузинов, другого дерьма. Они хотят знать, что проделывает со всем этим добром исполнительная ветвь власти. Если бы они знали, сколько у нас чего, то и зашли бы дерьмом». «Кто усердствует?» — спросил Кристиан. «Джинс. У него есть исполнительный помощник, Сол Тройка, отъявленный проныра. Он говорит, что хочет знать, сколько у нас вертолетов, и я отвечаю, что 3. А он мне: «Я слышал, у вас их 15». Я ему говорю: «Да на что Белому дому 15 вертолетов?» Но он попал практически в десятку. «У нас их 16». Кли удивился. «Да на что нам 16 вертолетов?» «Вертолеты всегда ломаются», — ответил Кейну. «Если президент закажет вертолет, я же не могу ответить ему: извините, все в ремонте. Кроме того, кто-нибудь из администрации постоянно просит вертолет. Про тебя ничего сказать не могу, Кристиан, но вот Теппи из ЦРУ и Уикс частенько летают на вертолетах. И Дэзи тоже. Уж не знаю куда». «И не надо тебе знать. Я хочу, чтобы ты докладывал мне о каждой ищейке из Конгресса, которая будет интересоваться материально-техническим снабжением президентского особняка. Эти вопросы находятся в компетенции секретной службы и являются государственной тайной. Рапорты засекречивай». «Будет исполнено», — – весело ответил Кейну. «Если тебе нужно что-нибудь отремонтировать в доме, ты только скажи. От секретного фонда не убудет». «Спасибо», – ответил Кли. «На ремонт мне денег хватает». Поздним вечером того же дня президент Кеннеди сидел в овальном кабинете и курил тонкую гаванскую сигару. Он прокручивал в памяти события минувшего дня. Все прошло в полном соответствии с его замыслами. Он поиграл мускулами с тем, чтобы заручиться поддержкой своих ближайших помощников. Кли отреагировал так, словно читал мысли президента. Кейну обо всем ему доложил. Энакони старался всем услужить. «С Элен Дюпрей надо бы вести себя осмотрительнее, а не то не оберешься проблем». Но ему требовались ее ум и стоящие за ней женские организации. Фрэнсис Кеннеди удивлялся своему хорошему самочувствию. От депрессии не осталось и следа, энергия просто била в нем ключом. Такого подъема он не испытывал со дня смерти жены. И все потому, что он, наконец, взял под контроль гигантскую и невероятно сложную политическую машину Америки –